Она указывала на Морица Саксонского, как на лицо, которое могло бы помочь им в этом деле, в Дрездене. А пока она не допустит, чтобы Францию изгнали из ее сердца. И чтобы доказать это, она немедленно вступила в борьбу с вице-канцлером из-за английского договора. На настоянии Бестужева ратификовать его скорее, она ставила непременным условием, чтобы войска, которые Россия должна будет выставлять по этому договору, никогда не были употреблены против Франции. Но тогда договор потеряет всякий смысл. Это мне все равно. Пока я жива, я никогда не буду врагом Франции. Я ей слишком обязана. Это происходило 19 июля 1742 года. По крайней мере, так уверял листок, передававший маркизу Шетарди вышеприведенный разговор императрицы с Бестужевым. А неделю спустя Елизавета выразила желание, чтобы французский посланник посвятил ей последние дни, которые он проводит в России. Через два дня она заставила его у себя ужинать, затем пригласила его на охоту. Возвращаясь с этой охоты верхом, она неожиданно спросила его, чего никогда не делала прежде. Не может ли он отложить свой отъезд до 5 сентября, дня ее ангела? «Но я вчера был уже принят в прощальной аудиенции. Это правда, я позабыла». И сейчас же, точно желая заглушить в нем подозрения насчет такой малоправдоподобной забывчивости, она стала бронить вице-канцлера и издеваться над ним. Что за несчастная была у Бестужева мысль надеть на эту аудиенцию коричневый камзол, который так к нему не шел? Право, когда приходишь прощаться с людьми, то хотя бы из уважения к ним следовало бы одеваться с большим вкусом. А его речь — это был набор одних глупостей. Она прибавила: «Заходите ко мне завтра». Она приняла его в опочивальне. И их свидание было, по-видимому, особенно нежно. Елизавета оставила своего гостя обедать, а вечером она отправилась в эту же ночь в Троицкую лавру на Богомолье, пригласила его сопровождать ее. Вы знаете, как совершалось в то время паломничество русских императриц. Если бы и можно было сомневаться в том, что молодой дипломат не сумел воспользоваться удобствами и свободой такого путешествия, то очень точные сведения, посланные Мардефельдом Фридриху, разбивают эти сомнения без следа. Пруссак знал, как любит его король, игривые подробности подобных приключений. Да и сам находил в них большое удовольствие, хоть и не придавал им преувеличенного значения. Поэтому он предусмотрительно держал у себя на службе сыскную полицию, позволявшую ему быть осведомленным о каждом шаге Елизаветы. Эта полиция, естественно, не дремала, когда императрица вместе с Шетарди отправилась поговеть в Сергиевскую лавру. Как и всегда, Елизавета шла на Богомолье пешком. В путь двинулись после захода солнца, чтобы воспользоваться ночной прохладой. И на первых порах непривычный пилигрим выдержал тяжелое испытание. У Елизаветы точно выросли крылья. Она неутомимо шла, не считаясь ни со временем, ни с расстоянием, словно что-то радостное манило ее вперед. Она остановилась, разбитая от усталости, лишь на седьмой версте. Кругом было чистое поле, и богомольцам негде было преклонить голову. Им пришлось сесть в экипажи и возвратиться на ночь в Москву, чтобы на другой день опять начать путь пешком с того же места, где они вчера остановились. В следующие дни они шли менее скоро и ночевали на постоялых дворах или в шатрах, которые разбивали у дороги. Это были незабываемые часы. Разумовский принимал участие в богомолье, но он умел никому не мешать. А Елизавета была прелестна, неиссякаемо весела и по мере приближения к святым местам становилась все нежнее и нежнее. Но во время пути герой этого приключения пережил большое волнение. Он узнал в дороге, что императрица получила письмо от графини Монастыроль, по обыкновению просившей о помощи. От ужаса он едва не потерял сознание. Он сын нищий. Но Елизавета поспешила его успокоить. Она была так счастлива дать пенсию матери своего друга, и притом никто не ответственен за своих родных. У нее у самой есть родственники, которые причиняют ей много забот и тревоги. И чтобы перевести разговоры на более приятную для Шатарди тему, она заговорила о своей ненависти к Бестужевым, к этим жалким людям и о своей любви к Франции. Она всегда чувствовала к ней инстинктивное сердечное влечение и только теперь поняла, почему. Ну вот и ворота монастыря распахнулись перед ними. Елизавета ждала, что ее спутник будет ослеплен великолепием лавры, и не ошиблась. Он увидел 5 храмов, залитых золотом, серебром и драгоценными камнями, церковную утварь, среди которой одно Евангелие ценилось в 300 тысяч рублей. Сон монахов, помещавшихся в просторных кельях, роскошные покои для императрицы и ее свиты, настоящий дворец посреди Фиваиды, земной рай. Он удивлялся, восхищался и был счастлив. Богомольцы провели здесь несколько очаровательных дней. Мардефельд, образный язык которого уже известен моим читателям, писал Фридриху: «Любезный француз, возбужденный советами светлейшего Гиппократа и заметив, что, несмотря на напускную холодность, ему прощают его смелость, во второй раз попытал счастье и сразу одержал победу, которая дается очень легко. Мне передавали об этом как о факте достоверном. По-видимому, так оно и есть». Со стороны царицы Цитеры замечается ежеминутная нежная заботливость, и в глазах ее читается чувство удовлетворения, с которым она смотрит лишь на тех, чье поклонение принимает. Богомолье Елизаветы в Троицкую лавру вызвало в Москве во всех слоях общества большую тревогу. Оно могло иметь неисчислимые последствия. Так как счастливый паломник, естественно, должен был воспользоваться своей близостью к императрице, чтобы рассчитаться со своими политическими врагами. Маркиз действительно думал, что после того, что случилось, он легко покончит с жалкими людьми, и еще до отъезда из Лавры хотел объясниться по этому поводу с государыней. Но она с первого же слова остановила его не здесь. Она всей душой отдалась говению и молитве и не хотела думать о делах. Должен ли был Шатарди смотреть на это как на поражение? Нет, потому что императрица обещала ему по возвращении домой поговорить с ним о несносной политике. Он не сомневался в результатах этой беседы и писал в Версаль: «Как только мы будем в Москве, я нанесу решительный удар». Он считал, что песенка Бестужевых уже спета. Они возвратились в Москву лишь 9 августа. К несчастью, прибыв во дворец, Шатарди нашел императрицу в большом волнении. Она только что получила посылку с драгоценными материями. На другой день новая помеха. Императрица занялась итальянской пьесой, в которой хотела изменить несколько сцен. Всю следующую неделю она была вовсе невидима. Она выдавала замуж свою племянницу Гендрикову, и приготовления к свадьбе отнимали у нее все ее время. Но она послала сказать своему спутнику по богомолью, что надеется видеть его на этой свадьбе. Он настаивал, чтобы она немедленно его приняла. «Хорошо, завтра». Он думал, что теперь Елизавета у него в руках. Но как только он вошел к ней, она захлопала в ладоши, как ребенок. «Скорее, стол, карты, мы с вами сыграем партию». И в течение часа она играла с таким увлечением, так весело смеялась и шутила, что ему так и не удалось вставить в ее болтовню хотя бы слово о политике.